Отже, бывает, что выслушивание неверной версии наводит порой и на верный путь. А пока, Оджи, вы являетесь моим помощником, а потому покажите мне оставшиеся помещения. На лифте мы поднялись на второй этаж, через просторную переднюю прошли в бильярдную, затем в хорошо оборудованную буфетную и загроможденную ненужной мебелью библиотеку. Полиция, видимо, не затрудняла себя сокрытием следов своего пребывания здесь. Все было сдвинуто, осмотрено, ощупано, перевернуто. Ничего не упущено, и на всем были следы полицейских рук. Даже тяжелый бильярдный стол передвигали в поисках тайника в его ножках. Беннет жил на третьем этаже, куда мы и поднялись после осмотра второго этажа. Только здесь обнаруживалась его индивидуальность. Полностью доминировали яркие цвета, плюшевая обивка мебели, безвкусная, бросающаяся в глаза окраска дверей, оконных переплетов. Все было в духе Беннета, особенно некоторые предметы домашнего обихода. И пара ламповых подставок из материала, имитирующего слоновую кость, с эротическими мотивами, и масса фривольных фотографий с автографами в рамках, развешаны по стенам, и экстравагантные пуховички, и даже буфет из красного дерева, поблескивающий по углам хромированными металлическими соединениями. На телевизоре и магнитофоне окурки сигар и сигарет, оставившие, как от ожогов. Внимательно разглядывая наполненные разнообразными вещами комнаты Беннета, я чувствовал, как мною овладевают воспоминания о давно минувших воспоминаний. На первый план выдвигался живой образ моего друга. Я встряхнулся, пытаясь отогнать от себя воспоминания, и подошел к секретеру. Рядом на полированной поверхности пола мелом было обведено очертание тела. «Выходит, — сказал я, — полиция нашла его здесь». «Да», — сказал Оджи, — «он был здесь убит». Он удивленно поднял брови, затем взглядом показал на темные пятна на ковре, на потускневшие кровавые отпечатки на дверях и на стене. «Я читал полицейский отчет о расследовании этого дела», — сообщил я ему. «И что же?» — заинтересовался он. «Они пришли к выводу, что он был убит здесь. Они думают, что, будучи смертельно ранен, он еще некоторое время бился в агонии, и этим объясняют кровавые пятна на ковре и отпечатки на стенах. По их мнению, во всем этом виноват его гость, пока никому не известный». Оджи нахмурился и после некоторого молчания сказал: «Он был убит в упор, но ведь здесь никто не мог так близко подойти к нему. Кроме того, здесь никогда никаких деловых переговоров или встреч не проводилось. Никакие так называемые гости сюда не заходили. Исключение составляла прислуга, ну и, может быть, знакомые женщины». «Женщины? Да, это могло быть. Но вы также могли быть здесь, Оджи. Для вас не новое это помещение?» «Да, был. Был я здесь два раза, когда Беннет был болен и нуждался в срочном юридическом оформлении некоторых дел. Я был просто посредником тогда между ним и Беттоном. Оба раза револьвер лежал у него под рукой». «Беннет был убит в переулке близ этого дома», — сказал я, и посвятил Оджи в некоторые детали, не сказав только, кто был Педро. Рассказывая, я наблюдал за ним, однако ничего особенного в выражении его лица не уловил. «Оджи, да. Почему они желали его смерти?» «Они?» «Некто Оджи», — поправился я. «Почему? Почему Беннет погиб?» «Он был довольно крупная фигура, мистер Дип». «Да, он был большим деятелем, это известно всем. А большой парень всегда имеет врагов и всегда, следовательно, является мишенью. Но почему, Оджи?»